Уладивши дело со шведами, Москва должна была покончить и с Польшей. Но это было гораздо труднее. Сигизмунд сожалел об утраченном московском государстве. Сын его Владислав, придя в совершенный возраст, также пленялся мыслью быть московским царем и затевал попытаться возвратить себе утраченный престол. Русское правительство искало противодействие Польше в Турции и в Крыму и думало было воспользоваться недоразумениями, возникавшими тогда между Турцией и Польшей. Турки злобствовали на поляков, но не вполне дружелюбно смотрели и на московское государство за нападение донских казаков. Русские посланники несколько лет сряду в Константинополе раздавали меха визирям и другим султанским вельможам и терпеливо выслушивали от турок колкости и упреки за казаков. Зато, по крайней мере, утешались обещаниями турок начать войну с Польшей. Крымский хан со своей стороны брал с русских деньги и меха и за это обещал им тревожить поляков, но медлил. Московское правительство обращалось, кроме того, к немецкому императору и просило о посредничестве в деле примирения Москвы с Польшей. Император отправил от себя посредником Ганделиуса. При старании этого посредника съехались под Смоленском русские послы, князь Иван Михайлович Воротынский и его товарищи с польскими послами, киевским епископом Казимирским, литовским гетманом Хаткевичем и канцлером Львом Сапегой. Ганделиус явно мервалил польской стороне. Он не только считал правильной уступку Речи Посполитой земель, завоеванных ей от Руси, но полагал, что русские, признавши Владислава царем, обязаны были вознаградить его за утрату царского достоинства. Воротынский вел себя настойчиво. Им за это был недоволен царь, потому что, естественно, боялся за своего родителя, находившегося в плену у поляков, более всего желал его возвращения и готов был на большие уступки, лишь бы добиться освобождения Филарета. Несмотря на уступчивость своего царя, русские послы не поддались излишним притязаниям поляков, и съезды под Смоленском прекратились. Война была неизбежна. В 1616 году королевич Владислав издал окружную грамоту ко всем жителям московского государства. Напоминал, как его выбрали на московский престол всей землей. Обвинял митрополита Филарета, который будто бы поступал вопреки наказу, данному всей землей. Изъявлял сожаление о бедствиях московского государства. Объявлял, что пришедший в совершенный возраст идет сам добывать московское государство, данное ему от Бога, и убеждал всех московских людей бить ему челом и покориться, как законному московскому государю. Обещал, наконец, поступить с Михаилом, Филаретовым сыном, сообразно своему царскому милосердию, по прошению всей земли. Притязания польского королевича грозили внести новое междоусобие в несчастное государство. Но военные действия между Польшей и Москвой начались не ранее 1618 года, как мы указали в жизнеописании Филарета. Война эта требовала крайнего напряжения сил, а между тем московское государство еще не успело поправиться от прежних бедствий и испытывало новые в том же роде, как в предшествовавшие годы. Разбойничьи шайки продолжали бродить и разорять народ. Самый образ ведения войны с Владиславом увеличил число такого рода врагов, потому что главные силы польского королевича состояли из казаков и лисовчиков, а те и другие вели войну разбойническим способом. Литовские люди, заодно с русскими ворами, проникали на берега Волги и Шексны и разбойничали в этих местах. Города были так дурно укреплены и содержимы, что не могли служить надежным убежищем для жителей, которым небезопасно было оставаться в своих селах и деревнях. Состояние города Углича, например, представляется по современным известиям в таком жалком виде. Мосты погнили, башни стоят без кровли, ров засыпался, а кое-где и вовсе не копан. Ратных людей почти нет, стрельцов и воротников ни одного человека, пушкарей только 6 человек, и те голодные. Пороха нет, хлебных запасов нет. Посадские люди от нестерпимых провижей почти все разбежались с женами и детьми. Волости кругом выжжены, опустошены, а в Угличе сидели в тюрьме более 40 человек разбойников. Те же черты можно было встретить и в других городах большей части государства. Между тем, правительство принуждено было усиленными мерами собирать особые тяжелые налоги с разоренного народа. То были запросные деньги, наложенные временно, по случаю опасности, которые должны были платить все по своим имуществам и промыслам. И кроме того, разные хлебные поборы для содержания служилых людей. Наконец, народ должен был нести и посошную службу в войске. Правительство приказывало не давать народу никаких отсрочек и править нещадно деньги и запасы. Воеводы, исполняя такие строгие повеления, собирали посадских и волостных людей, били их на провиже с утра до вечера. Ночью голодных и избитых держали в тюрьмах, а утром снова выводили на провеж и очень многих забивали до смерти. Жители разбегались, умирали от голода и холода в лесах или попадали в руки неприятелям и разбойникам. Бедствия, которые народ русский терпел в этом году от правительственных лиц, были ему не легче неприятельских разорений. Монастыри же, как и прежде, пользовались своими привилегиями. И если не вовсе освобождались от содействия общему делу защиты Отечества, то гораздо в меньшем размере участвовали в этом деле. Некоторые из них тогда же получали новые льготные грамоты. Служилые люди неохотно шли на войну. Одни не являлись вовсе, другие бегали из полков. В новгородской земле служилые люди в то время имели повод особенно быть недовольными, потому что правительство отбирало у них поместья, розданные при шведском владычестве из дворцовых и черных земель. В таком состоянии был народ, когда Владислав, идя к Москве в августе 1618 года, снова возмущал русских людей своей грамотой. Уверял, что никогда не будет ни разорять православных церквей, ни раздавать вотчины поместий польским людям, что поляки не станут делать никаких насилий и стеснений русскому народу. Напротив, сохраняемы будут их прежние права и обычаи. «Видите ли, — писал Владислав, — какое разорение и стеснение делается московскому государству не от нас, а от советников Михайловых, от их упрямства, жадности и корыстолюбия, о чем мы сердечно жалеем. От нас, государя вашего, ничего вам не будет, кроме милости, жалования и презрения». Избранный народной волей царь противопоставил этому покушению своего соперника голос народной воли. 9 сентября 1618 года собран был Земский собор всех чинов людей московского государства. И все чины единогласно объявили, что они будут стоять за православную веру и своего государя, сидеть с ним в осаде безо всякого сомнения, не щадя своих голов, будут биться против недруга его, королевича Владислава, и идущих с ним польских и литовских людей и черкас. Грамоты Владислава прельстили немногих из русских людей. Как ни тяжело было русскому народу от тогдашнего своего правительства, но он слишком знал поляков, познакомившись с ними в смутное время. Дружба с ними была невозможна. Дело Владислава было окончательно проиграно.